А раз я еду на поезде как простолюдин, то мне не подобает ехать на роскошной машине. Раз уж соблюдать легенду, то до конца. Вот так я и оказался в автобусе под хамелеоном и с колечком на пальце. Надеюсь, эта поездка не затянется надолго, вздохнула Лора. Если прикинуть, то ехать 4 дня. Я не собирался играться с Меладзе и Леонтьевым. Да и на передовой сейчас тихо. Надя отзвонилась, что получила документы графа Бердышева, и теперь они всей дружной компанией думают, как все устроить. Ведь даже с людьми Ковальского производства и институт начнет работать только через год. А пока одни расходы. На последних словах Надя вздохнула. Так я и добрался до вокзала, показал билет и залез в поезд. У меня проверили только документы на мечи. Они проходили, как военное снаряжение. Билет оказался простым плацкартом. До Австрии ехать сутки. Полка у меня была верхняя, так что забравшись туда, я планировал не спускаться по крайней мере до границы, а она будет только ночью. Со мной ехала какая-то мама с маленькой девочкой и пожилая пара. Ну что, дорогой, Лора появилась рядом, как только я улегся, и надето на ней было только нижнее белье. Чем хочешь заняться? А есть варианты? Улыбнулся я. Мама, а почему дядя улыбается? Услышал я голос девочки. Не знаю, дорогая, не беспокой дядю. И странно посмотрела на меня. Лора захихикала. Ты до сих пор палишься. А занялись мы изучением. Сперва портальную книжку пролистали, а потом начали копировать движения Конюхова в поединке с Валерой. Я заодно проверил своих домашних в Широкова. Три быстро нашла общий язык с Любавкой, хоть обе и выглядели, как монстры. Также моя новая зверушка очень понравилась уголькам. Ее термиты быстро уничтожили растения, которые захватывали угольковую деревню. Посейдон потихоньку подкрадывался к озерам, что меня начало удивлять. Кицуня уже ходил в дикую зону с угольками и иногда с ребятами из института. Ему особенно нравилось со Светой и Виолеттой. В остальном все по-старому. Разве что Унуру дали книги и поставили телевизор, а он не жаловался. Наталья руководила сборкой моторов для летающих машин. Ей Надя выделила деньги, и на территории японцы строили завод. Они быстро осваивали новые профессии и делали все качественно. Случайно я услышал разговор пожилой пары. Они ехали в Австрию к своему господину. Тот переехал за границу и теперь потихоньку перевозил всех подданных. Женщина с дочкой ехали по той же причине, но в Римскую империю. Забавно, что в Австрии сейчас творится непонятно что, но они все же решили поехать, фыркнула Лора. Особенно с ребенком. Как будто отвечая на наш вопрос, женщина продолжила. Слышала? Сейчас на границе с Валахией идут военные действия. Надеюсь, дальше это не распространится, вздохнула она. Не переживай, улыбнулся старик. Наш господин живет в Вене, а это далеко от Валахии. А вы так и подавно, можно сказать, проездом. А вы, окликнула меня пожилая женщина. Не дадут нормально отдохнуть, фыркнула Лора. А я еду в Великобританию, по рабочей визе, сказал я по легенде. Вау, Великобритания. Это где Биг-Бенг? Округлила глаза девочка. Биг-Бен, улыбнулась ее мать. Совершенно верно, кивнул я. Дальше разговор шел без моего участия, чему я был рад. Странно, что раньше я не замечал нюансов жизни простолюдин. Например, что они едут за своими господами всеми семьями. Также большинство вагонов вообще были в чьем-то услужении. Мало кто по доброй воле ехал в страну, где происходят конфликты. Лора дала мне полный отчет о поезде и его состоянии, а также персонале. В отличие от аристократичного комфорта, на весь вагон было только два проводника. На весь поезд около 10 жандармов, и то они все были пьяные и ехали в первом вагоне. И еще простолюдины оказались куда сговорчивее и добрее, чем большинство аристократов. Все же меня заставили слезть под предлогом попить чаю. Пожилая пара достала баранки, пряники, а мама с дочкой бутерброды с сыром и колбасой. «Простите, а как вас зовут?» – спросил меня старик. «Миша», – улыбнулся я, погладив свою лысинку. «А вы что, без еды?» – удивилась женщина. «Вроде ехать всего сутки». «Ой, Миша, вы что, в первый раз? Ну-ка, попросите кружку у проводника и берите баранки с пряниками. Я вам такого чаю сейчас заварю», – развела руками бабушка. «И бутерброды». Пододвинула ко мне еду девочка, а то без еды он поехал, не мог же, пробурчала бабушка, выуживая из пакета пакетик чая. Я удивился такому предположению. Почему вы так думаете? Удивился я. Вдруг у меня куча магических способностей? Да, милок, посмотри вокруг, тут ни одного мага нет, улыбнулась она, подгоняя меня рукой, чтобы быстрее сходил за кружкой. После мы до позднего вечера сидели и пили чай. Меня кормили, как будто я тут самый голодный. Приходилось есть, но все же не хотелось обделять этих добрых людей. И без разговоров понятно, что они не самые зажиточные люди. Это очевидно, как по одежде, так и по не самой качественной еде. Мой господин решил уехать из-за нестабильной ситуации у дикой зоны со стороны Иркутска, сказала женщина, которую звали Елена, и говорит, что институт магов-истребителей, в котором учились его дети, был уничтожен неизвестно кем. В остальных институтах все занято. А кем? Спросил я. Там, говорят, неплохо. Ну скажем так, дети моего господина не сильно хотят учиться с такими как мы, улыбнулась Елена. Но в Киме довольно сильные истребители, произнес старик по имени Фома. Да, я тоже слышала, там учится чемпион мировой универсиады, кивнула его супруга, Клавдия. Вы про князя Кузнецова, уточнила Елена. Оп, как же так разговор повернул, что они решили поговорить обо мне. Но так даже лучше, хоть пойму, как я выгляжу в глазах простого народа. Да показушник он, махнула рукой Елена. Просто везунчик со связями. Клавка тоже так говорит, улыбнулся Фома. Но мне показалось, что парень довольно серьезный. Видел я парочку его выступлений по телевизору. С огоньком в глазах парень. А я слышала, что он просто удачно женился на дочке генерала Кутузова, прошептала Клавдия. А вы что слышали про него, Михаил? Хм, слышал, что он остановил войну с Монголией. Ой, да ну бред же, махнула рукой Клавдия. Мальчик просто удачно попал под крылышко кому надо. Он же князь, уже. Сколько времени прошло, где вы такое видели? Нигде, признался я. Вот именно, кивнула пожилая дама. Да ну хватит, махнул на супругу старик. У меня друг, Никанор, живет в деревне у Кузнецова в Москве. Конечно, я не верю всему тому, что он говорит, но все же не жалуются. А что он говорит? Заинтересовался я. Уж не про моего главу деревни идет речь, да сказки какие-то, махнул Фома рукой. Мол, у них у каждого дом с горячей и холодной водой, магазины в деревне, всякие соцпакеты, могут делать, что хотят, работают, им еще и какие-то пособия платят. Если они захотят уйти из подданных князя, то их отпустят без вопросов, еще и подъемные дадут в придачу. Но такого никто, вроде, не делал. Ой, что-то вы какие-то сказки рассказываете, махнула женщина. Так мы и проболтали до позднего вечера. Девочке надо было уже спать, так что и мы все улеглись по своим полкам. Значит, ты у нас, сказочник, Миша, хихикнула Лора, положа голову мне на плечо. И балабол, и вообще фу, старик так-то был за меня, добавил я, хотя мне казалось, что ко мне относится немного по-другому. Все же для народа я так ничего и не сделал. Не вини их, ответила Лора. Слышал же, что говорил этот Фома. Он даже и половины не описал, что у нас в деревне. И они все равно не поверили. Ага, интересно, как они живут. Через пару часов мы подъехали к границе. В вагон зашли три австрийских пограничника с двумя собаками. У каждого проверили документы, занесли в реестры, собаки обнюхали сумки и пошли дальше. Как и говорил Газонов, долго они не стали проверять, и через 30 минут поезд поехал дальше. Когда все уснули, я продолжал оттачивать с Лорой приемы. «У нас гости», – прошептала она, приводя меня в сознание. Несмотря на темноту, я прекрасно видел, как по коридору крадутся двое и тихо проверяют карманы пассажиров. «Че-то нынче тухло», – прошептал один второму. «Заткнись, смотри, чтобы никто не проснулся», – шикнул второй. Они подошли и к нашему месту. Я прикрыл глаза, смотря на все через болванчика. Моя сумка стояла под нижней полкой, и они открыли ее первой. А во, зырь, тут мечи, помахал рукой первый. Я попросил Ерха не нервничать и подыграть мне. Оказалось, он не сильно-то и переживал. Видимо, простолюдины не его уровня. Так даже лучше. Спокойный Ерх, живой вор. Второй злоумышленник кивнул и порылся в куртке старика. Там он достал 10-рублевую купюру. Заодно они подхватили браслетик девочки, который она положила на столик. «Нет, ну это уже свинство», — фыркнула Лора. «Что будем делать? Давай не будем поднимать шуму», — предложил я. «Всего-то надо было подождать, пока они пройдутся по всему вагону и пойдут в следующий». Тут я и спустился. Догнал обоих в тамбуре. Они успели затолкать мои мечи в чемодан и спокойно стояли и курили. Как только я зашел, оба даже не напряглись. «Парни, есть закурить?» – обратился я к тому, кто спер мое оружие. «Тебе повезло, мужик». Он протянул какую-то убогую папиросу, в всю пожеванную и помятую. Че, на ближайшей станции зашли? Как бы между делом спросил я. С империи? Ага, кивнул второй. Вон, чемодан уже подготовили, сейчас будем сходить. Быстро вы, пожал я плечами, прислонившись к стенке. А я из Москвы пилю, жопу отлежал. Ха, понимаю, сам иногда сижу по несколько часов, а потом ноги затекают, улыбнулся мужик. А ты че встал-то? Да говорю, жопу отлежал, да и ссать захотел. А уж спустился, вышел в тамбур, а тут вы курите, ну и мне курить захотелось. А погоди, ты же с предыдущего вагона, удивился первый. Чего там-то не пошел, так в другой части поезда туалет. Сюда ближе, отмахнулся я. Второй увидел, что я до сих пор стою с сигаретой в руке. Слышь, мужик, а ты чего не куришь? Огонька нет, давай прикурю. Да не надо, улыбнулся я, зажимая двумя пальцами сигарету. Она быстро вспыхнула и моментально сгорела у изумленных щипачей. Мак, громко выдохнул первый. Он дернулся к ручке двери, а я наставил на него палец пистолетом. Еще движение, и я тебе лицо сожгу, ухмыльнулся я и, схватив второго за ворот, подтащил к себе. Сколько своровали, мужик, ты это, мы все отдадим. Там немного, рублей 40 на весь вагон. Что в чемодане? Там два меча, у какого-то мужика умыкнули. Забирай, только не убивай нас, пожалуйста, писклявым голосом произнес тот, которого я держал. Конечно, я заберу мои мечи. Я легонько толкнул одного. Он столкнулся со своим товарищем, и оба ударились в стену. Достаем все из карманов, рявкнул я, и для пущего эффекта сверкнул глазами. Они не стали спорить и быстро достали все награбленное. Браслет, вытянул я руку. Какой браслет? Браслет, который ты взял со стола, он принадлежит девочке. Через секунду у меня в руке лежал детский браслет. Я открыл дверь наружу. По одному, махнул я головой в темноту ночи. Но поезд же едет, мы можем разбиться. Ничего, сгруппируйтесь. Там земля и трава. Вы взяли у людей последние деньги и не особо думали о том, что с ними будет. А я, как благородный человек, проверил, что там ни скалы и ни обрыв. Но оба стояли и переминались с ноги на ногу. Что ж, я пожал плечами и схватил первого. Сгруппируешься в воздухе, и тут же дернул его на одежду, выкидывая из вагона. Затем посмотрел на второго. Сам или помощь? Мужик закрыл глаза и прыгнул в темноту, сгруппировавшись по моему совету. Через болванчика я проверил, что они ничего себе не сломали. Подумаешь, пару ушибов. Это они еще легко отделались. Утром, когда до конечной осталось около получаса, проводник прошелся по вагону, будя тех, кто не проснулся сам. Мы попили чай и не спеша начали собираться к выходу. И уже когда все вышли на перрон, я быстро пошел к выходу. Но болванчик продолжал следить за моими спутниками. «Ой, Фома, смотри», — ойкнула Клавдия, доставая из кармана 200-рублевых купюры с визиткой. «Откуда?» — она прищурилась и прочитала. «Князь Кузнецов М.В. Ха. А я говорил, что он парень с огоньком», — похлопал по спине свою супругу Фома. Елена обнаружила такой же подарок у себя в кармане. «Ну что, солнышко?» — присела она перед дочкой. «Хочешь, куплю тебе самую красивую куклу?» «Правда?» — округлила девочка большие голубые глаза. «Правда, правда». Мама взяла ее за руку, и они пошли к выходу с вокзала. Глава 9. Кругом одни неженки. Ким. У входа в распределитель. «Да, пап, все понял. Что ж, поздравь Дениса от меня. Валера крут. Ладно, давай, пока, мы с парнями в дикую зону». Дима отключил телефон и убрал в карман. Как обычно, он первым подошел к распределителю. Даже Антон, и тот задерживался. Вот так всегда. Как самый пунктуальный, вечно приходится ждать остальных. Сегодня они договорились сходить в метеориты в мужской компании. Ничего такого, простая мужская прогулка. Также еще должны подойти Леня с Марком и Арнольдом. А Фанеров обещал даже взять с собой коробку пива. Правда, это запрещено, но они наметили один более-менее спокойный метеорит. Путешествие не сильно напряжное. Они не хотели заходить глубоко, а так, погулять по периметру. Может, дойдут до границ угольков, которые появились с тех пор, как Мише одобрили выход. Его питомцы постоянно проводили чистки близ своих территорий со стороны дикой зоны, так что туда идти смысла не было, там не найти метеоритов. Со стороны стадиона показался Антон. Он помахал приятелю рукой и поднял меч. Дима поприветствовал его также. «Ну что, парни еще не подошли, как видишь», — покрутил головой Дима. «Ты сам-то как?» «Как Саша? Есть новости?» «Отец постоянно в поместье. Иногда куда-то уезжает. Мама говорит, что он сейчас вечно в работе, а Сашу, я не знаю, куда отец его спрятал. Думаю, он знает, что делать, с грустью в голосе сказал Антон. Через пару минут к ним подошли Леня и Арнольд в тяжелой броне. Вы че, куда собрались? К Скоробеям, улыбнулся Дима, осматривая друзей. Да, че-то погорячились, улыбнулся Арнольд. Опять ждем двух высокородных господ, присев на лавочку у входа в распределитель, вздохнул Дима. Ставлю на то, что Марк придет первым. На Фанерова, кивнул Антон. На Марка, сказал Арнольд. Тоже на Марка, кивнул Леня. Женя может забыть. Пока они делали ставки и болтали в ожидании опаздывающих, из дверей института вышел Исаак с рюкзаком. В последнее время он не выделялся и тихо мирно учился. Иногда он пристраивался к кому-то в группы. И его даже Дима звал, но тот отказался. Сказал, что у него нет времени. Складывалось ощущение, что он старается избегать их. «Ей, Исаак, здорово!» — крикнул ему Арнольд. Парень только кивнул и направился к выходу. «Странный тип», — повернулся к нам здоровяк. «Иногда с ним можно поболтать, а иногда он...» Как старик, ворчит и ни с кем не хочет говорить. Из-за здания со стороны складов вышел Марк Трубецкой в легкой броне с мечом на бедре. Идет, никуда не спешит. Здорово, мужчины, поприветствовал он всех. Блин, закатил глаза Антон. Проиграл. Чего так долго? Пихнул Леня опоздавшего. Мы тут стоим, ждем его, а он гуляет. Важные люди всегда опаздывают, отмахнулся Марк. Так, ну что, пошли. Все засмеялись. «Кажется, есть кто-то поважнее тебя», — хихикнул Антон. «Вон, ковыляет». И действительно, от бара шел Фанеров в простой ветровке, но с мечом и бутылочкой сока. «Господа, я рад, что мы с вами собрались, но предупреждаю, я много не пью», — сходу заявил он. Все переглянулись и пожали плечами. «Что с Фанерова взять? Вот такой вот он своеобразный человек, аристократ и просто хороший товарищ, да и метеориты он закрывает быстро». Они прошли через распределители и направились на запад. Так они двигались около 12 часов. По дороге позакрывали несколько метеоритов, попавшихся на пути, и пошли к нужному месту. «И как ты нашел этот метеорит?» – удивился Леня. «Его даже на карте нет. Да чего там? Надо просто чаще бывать в дикой зоне», – махнул рукой Марк. Именно он предложил отдохнуть и попить пивка. На горизонте появился купол метеорита. «Вот и дошли. Действительно небольшой. Там монстры есть?» Проведя рукой по куполу, спросил Антон. «Если и есть, то немного. Зачистим и посидим на вершине склона. Там такой вид», — улыбнулся Марк и первым шагнул в метеорит. Остальные зашли за ним и оказались на скалистой местности с холмом в центре. И при этом на вершине лежали идеальные каменные кубы. «А во, неплохо», — кивнул Антон. «Тут и монстры появились. Что-то среднее между медведем и свиньей. Минут 20. Достал Арнольд кувалду. «Да я их сейчас за 2 минуты нашинкую», — крикнул Фанеров и с места прыгнул метров на 10. Остальные тоже не остались в стороне и поспешили за товарищем. Женя немного ошибся. Им хватило 5 минут, и вот они сидели на кубах. Рядом стоял ящик пива. Вид открывался потрясающий. Между скал протекал небольшой ручеек. На одном из изгибов росло дерево, крона которого нависала над водой. «Не хотелось бы, чтобы кто-то закрыл этот метеорит», — блаженно вздохнул Леня. «Может, и Михаила когда-нибудь сюда вытащим?» Некоторые засмеялись. «Ну ты, конечно, шутник», — махнул рукой Марк. «У него сейчас не то что на друзей, на институт времени нет. Слышал, что он на Сахалине с Машей. Надежда умирает последней», — пожал плечами Дима, и все чокнулись. В этот момент земля дрогнула. «Что за херня? Монстры?» — удивился Арнольд. Дерево у ручья накренилось, и из земли вылезли лозы, которые разломали дерево в щепки. «Что-то не так», — произнес Антон. Он лучше чувствовал эманации и колебания энергии, так что первым достал меч. Резко из земли вылезли еще лианы. Все повскакивали и приготовились к сражению. «Там, у подножья», — показал пальцем Фанеров. Все посмотрели вниз и увидели фигуру монстра с 4 руками. Он был похож на человека в лохмотьях. Монстр посмотрел наверх и увидел группу парней. Его рот растянулся в хищном оскале и под глазами открылась еще пара, чуть поменьше. Присев, он одним прыжком преодолел разделяющее их расстояние и оказался между ребятами. Никто не отдавал команды, никто не говорил, что и как делать. Роли всех были расписаны и отработаны в бесчисленном количестве боев. Ребята действовали как слаженный механизм, прикрывая друг друга и атакуя сразу с нескольких сторон. Но этого все равно было мало. Противник быстро вычислил, кто из ребят самый опасный. Увернувшись от Диминого клинка, Он зигзагом подскочил к Фанерову и одной парой рук заблокировал его, а второй отработал по корпусу серию боксерских ударов. Женя плюнул в лицо врага кровью и получил ногой в живот. Он пролетел десяток метров и упал на границе с куполом. Вторым был Антон. Чудище схватило его за голову, но тут Дима сделал выпад и отрубил ему кисть. Вот только на ее месте быстро выросла вторая. Причем так, как будто кто-то быстро надул шарик. «Отступаем!» — крикнул Бердышев. И тут же едва не лишился головы. Хорошо, что он успел пригнуться, но второй удар кулака пришелся ему четко в ребра, сломав их. Антон опять начал серию ударов. Его меч замелькал настолько стремительно, что иногда пропадал из виду. «Отходите!» — крикнул он. Леня с Марком также пытались нанести хоть какой-то урон. Сверху, закричав, на монстра прыгнул Арнольд и четким ударом молота попал врагу по голове. Тот просел. В первую секунду все подумали, что это конец. Но нет, четырех руки схватил Арнольда и легким движением сломал ему обе руки. Антон снова появился рядом, рубанул по рукам и отпихнул Арнольда. После чего, приложив ладонь к животу существа, заклинанием отбросил его вниз. «Валим!» – махнул он рукой. Никому не надо было два раза повторять. Леня подхватил Фанерова, а Марк Арнольда. Дима, хоть и корчился от боли в ребрах, но все же двигался сам. Выйдя за купол, они дошли до ближайших камней и остановились. «Это что за тварь?» – на эмоциях крикнул Леня и накинулся на Марка. «Ты куда нас привел? Эта тварь не из этого метеорита. Ты же видел его уровень. Он явно из центра». Отпихнул его Марк. «Его тут раньше не было. Думаешь, я бы один с ним справился? Через купол он не пройдет», – сквозь зубы процедил Дима. «Идем обратно». Хоть регенерация и работала, но все же требовалось время, чтобы серьезные повреждения и переломы срослись. «А так разве должно быть?» – ткнул пальцем Марк в купол метеорита. Поверхность купола пошла волнами. Через мгновение оттуда вылезло лицо монстра. Все четыре глаза посмотрели на парней, и опять эта хищная улыбка на лице. «Бегите в институт и расскажите о том, что тут произошло. Я задержу его», – холодным тоном сказал Антон, доставая свой меч. «Ты че, баран, он тебя убьет», – толкнул его Дима. «Вы, инвалиды, мне только мешаете», – он посмотрел на раненых. «Кучка слабаков, берите их и сваливайте. Какой бы ситуация ни была тяжелой, их учили хладнокровию. Если противник сильнее, то нет смысла геройствовать понапрасну. Нужно всеми возможными способами вернуться и, набравшись сил, убить эту тварь». Марк и Леня переглянулись, схватили Фанерова и Арнольда и потянули Диму за собой. «Стой!» – отпихнул он руку Марка и подошел к Антону. «Возьми мой меч, он режет все подряд». «Не надо, я не умею сражаться двумя», не отводя взгляда от медленно подходящего монстра, сказал Есенин. Парни начали уходить. Монстр заметил это и попытался прыжком догнать их. Но Антон, взмахнув мечом, выбросил сгусток энергии и сбил его в воздухе. «Куда собралась, тварь?» Он встал в низкую стойку. Глаза вспыхнули красным огнем, а вдоль меча замерцали неоновые линии. Когда Дима с остальными скрылись в каменных руинах одного из закрытых метеоритов, сзади прогремел мощный взрыв, и в небо поднялся дымовой гриб. «Зараза! Есенин, не прощу, если сдохнешь!» — рычал Бердышев, пытаясь бежать. Фанеров так и не приходил в сознание. «Австрия. Г. Вена. Долго в городе я не собирался задерживаться. Надо было добраться до Римской империи, а там и до Франции. Надеюсь, никаких приключений на свою пятую точку я не найду. Хотя судя по тому, как к простолюдинам относились вокруг, затеряться в толпе будет несложно. Целый день я потратил на то, чтобы разобраться с местной системой транспорта. Так как простому человеку нельзя ездить на такси, а общественный транспорт одно название, мне необходимо было добраться до другого вокзала и сесть на поезд до Франции. А там вся страна, как половина моего Сахалина. Хорошо хоть Лора с болванчиком построили маршрут покороче. Надо всего-то пересечь почти весь город. По дороге я заходил в кафе, чтобы перекусить, и удивился, сколько людей тут разговаривают на русском. Еще часто попадались военные в форме Российской империи. Я даже замечал гвардейцев Кутузова и еще нескольких родов. Сам по себе город был чем-то похож на Красноярск, только лет на 50 постарше и не такой уютный. Да и с ремонтом тут были сложности. Где-то отваливались фасады, дороги также не чинились, особенно в переулках и спальных районах. Единственное, что запомнилось, это Бельведер. Конечно, внутрь я не пошел. Зачем деньги тратить, когда есть одна маленькая деталька болванчика? И, наверное, Впервые я добрался до места назначения без приключений, не считая парочки аристократов, которые с утра были пьяны и хотели докопаться до ничем не примечательного туриста. Что ж, надеюсь, в отделе полиции они скажут точно так же, про непримечательного мужчину. Я помнил про письмо, которое просил передать Газонов своему сыну. Институт и общежитие, где он жил, находились по пути к вокзалу, и не пришлось делать крюк. На пропускном пункте меня остановили. «Мне нужен Виктор Газонов», — сказал я одному из охранников. «По какому поводу?» — приподнял бровь любопытный мужчина. Хотелось ответить ему, что это не его дело, но, даже не думай, Лора появилась рядом и погрозила пальцем. «Тебе мало проблем, ты че, захотел, чтобы тебя посадили в тюрьму? У меня письмо, которое необходимо передать лично», — ответил я. «Сейчас идут занятия», — ответил второй охранник, посмотрев на часы. «Через 4 часа приходи». «Благодарю», — кивнул я и вышел. «И что делать лишнее время?» Пришлось идти в ближайшие кафе, набираться калорий и тратить деньги. Болванчиком я проник в институт, защита у них ни к черту и артефактов кот наплакал. Лора проникла в базу данных и нашла фотографию Газонова-младшего. Потом мы нашли его в аудитории. Ничем не примечательный парень, черные волосы, простое лицо, я бы даже сказал, неприметное. Когда прозвенел звонок, сообщая об окончании учебного дня, все покинули аудитории. Виктор пошел на улицу. «Парни, я в магазин, может, вечером сходим в клуб?» – спросил он у какого-то высокого парня. «А че, выходные на носу?» «Я за». Остальные в компании согласились. «Ладно, я тогда куплю кофе и сообразим», – кивнул Газонов. «Вот и славно», – хихикнула Лора. «Может, нам и не надо проходить КПП?» Так и вышло. Парень вышел за территорию института и направился к кофейне. Я последовал за ним и на середине пути догнал. «Простите, вы Виктор Газонов?» – спросил я. «Прошу прощения, что отвлекаю». «Да, я вас слушаю. У меня к вам письмо от отца». Я достал конверт и протянул его парню. «Мне не нужно от него ничего». Фыркнул он и сунул конверт обратно. «Забирай и проваливай». Затем Виктор пошел в кофейню. «Все так плохо?» – спросил я, последовав за ним. «Может, хоть бы прочитаешь? Со всеми этими семейными драмами я и забыл о приличиях. Ты мне не тыкай. Мы с тобой за одним столом не пили. Ты простолюдин?» Окинул он меня с ног до головы взглядом. «Где твое почтение, М?» «Прошу прощения», сквозь зубы улыбнулся я. «Хотелось, конечно, надрать этому наглецу задницу, но не стоило ввязываться в неприятности. Твой, ваш отец очень переживает за вас. Я не знаю, что в письме, но он бы не стал меня посылать в другую страну, если бы это был пустяк», попробовал я объяснить ему, что к чему. «Да наплевать», отмахнулся Виктор и подошел к кассе, чтобы заказать кофе. Я терпеливо подождал и вышел вместе с ним. Меня это начинало все сильнее раздражать. Лора предупредила о сжигании энергии. «Послушайте, ты учишься за его счет в институте. Он тебе все оплачивает. Удобно устроился. Значит, от отца ничего не надо, но вот деньги и образование, так пожалуйста». Виктор остановился и повернулся. «Ты много себе позволяешь, простолюдин, но будет тебе известно, что он просто заглаживает свою вину за то. Это не твое собачье дело, отвали от меня. Что бы там ни было, он хочет, чтобы ты прочитал это письмо, и если мне придется заставить тебя открыть конверт, я заставлю». «Ой, дурак», вздохнула Лора. «Ну-ка, давай отойдем». Он свернул в переулок, и мы оказались в безлюдном дворике. Виктор поставил кофе на лесенку, подошел ко мне и, напитав кулак энергией, ударил мне в челюсть. Конечно, я не увернулся. Зачем? В замедленном времени я видел, как он напрягается, чтобы вложить максимум силы, а его каналы едва-едва пропускали энергию. В итоге, я не почувствовал боли, даже голова не дернулась. А вот у Газонова-младшего что-то хрустнуло, и он, ойкнув, схватился за руку. «Миша, да твою-то за ногу!» — воскликнула Лора. «Ты простолюдин, а!» — воскликнул я и потер щеку для виду. «Ой, как больно, ой, ай!» Виктор же корчился от боли. В руке явно что-то сломалось. «Дай посмотрю», я сделал пару шагов к нему. «Отвали, я сообщу о тебе». «Да заткнись уже». И я рывком сократил расстояние и взял его руку. Два пальца сломаны. Он даже драться не умеет. Ну что за институт, чему их там только учат? Хотя я успел послушать лекцию об одном австрийском художнике, который еще войну хотел развязать. Накрыв место перелома ладонью, я пустил энергию, и через пару секунд рука была целой. «Так ты маг», — округлил он глаза. «Я же сказал, что от твоего отца, а он не последняя шишка в Российской империи», — пожал я плечами. «Ну так что, прочтешь письмо?» Глава 10. Добрались без приключений. По итогу мы вернулись в кафе, в котором я ждал Виктора. Мы сели в углу, и там он спокойно прочитал письмо от отца. Я не стал подглядывать. Понимал, что это личное и мне эта информация ничего полезного не принесет, да и Газонов-старший писал его исключительно для одного человека, а я его уважал. Дочитав, Виктор аккуратно сложил письмо и убрал в конверт. «Угу, все понятно, но я не могу оставить товарищей», — тихо сказал он. «Тебе не понять, что такое репутация? Но поверь, это почему это мне не понять?» — удивился я. «Тут и так все очевидно, но я тут не для того, чтобы тебя в чем-то переубеждать, только передать послание. Ты сам волен выбирать, и тебе решать, как действовать дальше. Но позволь добавить, Алексей Октябринович, один из немногих людей, которым я могу доверять. Такого честного и открытого человека я еще не встречал». «Я понял», — кивнул Газонов-младший и встал из-за стола. «Тогда мне лучше позвонить отцу». «Да, хорошая идея, думаю, он будет рад, даже если ты на него злишься», — кивнул я, вставая с места. Мы вышли с кафе и молча дошли до пропускного пункта. Время подходило к ужину, а я до сих пор не на вокзале. «Хорошо, что отправление через 3 часа. Ну все, парень, давай, удачи тебе», — я первым протянул руку. «Рад был знакомству». «Я тоже», — кивнул Газонов и протянул руку. «И как вы думаете, что произошло?» «А, верно, он весь такой деловой попытался меня просканировать». «Лора, ни слова больше», — оживилась она и шарахнула мигрень этому молодому студенту. «Ой», — отшатнулся Газонов. «Ой», — покачал я головой. «В следующий раз думай, прежде чем это делать. Все, счастливо». «Ну, с этим мы покончили. Наконец можно заняться чистой местью. Никаких обременений и последствий. Идеально. Я под другим именем и личностью. У меня есть алиби. Лора, а не пуститься ли нам во все тяжкие?» Вздохнув, спросил я. «Это какие?» – удивилась она. «Будем перебегать дорогу на красный свет, или не мыть руки перед едой?» «Конечно, я и сам понимал, что просто исчезнуть нельзя. Не с тем багажом, который у меня есть. Все же дома ждет любимая жена и будущий ребенок. Но раньше, до того, как это все у меня появилось, я бы исчез. До вокзала я дошел, когда уже стемнело. В этот раз меня проверили чуть тщательнее, личные документы и разрешение на оружие. Также просмотрели рабочую визу и провели тщательный досмотр». «Так», — шлепая по пальцам по моим документам, произнес заплывшего вида досмотрщик. «Раньше бывали в Римской империи?» «Не приходилось», — честно признался я. «А во, у них тут менталист», — оживилась Лора. «Но он такой, как Сидоркин, так что не переживай». «Да я и не собирался», — ответил я ей. А досмотрщик продолжал в слегка надменной форме смотреть на меня. Рядом с ним сидел тот самый менталист, чуть поменьше, но тоже упитанный мужчина. «Везете контрабанду или запрещенные вещества?» — спросил он. «Нет», — пожал я плечами. Мужчины переглянулись, менталист кивнул, подтверждая мои слова, и тот кинул мне документы. «Свободен». Я прошел в просторный зал, где, как и на предыдущем вокзале, толпилась куча народу. Все с сумками, баулами, детьми и семьями. В общем, все куда-то доехали. И повсюду простолюдины. Кроме них в зале находились 4 полицейских для безопасности. Да и все, не найдя свободного места, пришлось устроиться у кафе, где я благополучно спустил несколько купюр на сомнительные бутерброды с мясом и чай. Кофе тут оказалось той еще дрянью. Когда поезд прибыл, обнаружилась еще одна удивительная особенность, которую я не встречал даже в своем мире. Поначалу было непонятно, почему все так резко сорвались со своих мест и чуть ли не наперегонки устремились к поезду. Многие уже были на перроне. Зайдя в поезд, я обнаружил в своем купе группу бравых вояк, которые ехали домой. До пересечения границы оставалось еще 3 города. Когда я подошел к проводнице с претензией, она объяснила мне удивительную особенность австрийских вокзалов: всем наплевать на место в билете. Пассажиры рассаживались как хотели, и если занял хорошее место, то тебе повезло, если же нет, то езжай у туалета на боковушке. «Ты как будто в первый раз», — бросила она, не отрывая глаз от журнала. «Вообще-то в первый», — кивнул я. «Я специально купил билет заранее, чтобы взять место поудобнее». «Не мои проблемы», — пожала она плечами. «Если хочешь, иди, проси поменяться, но это вряд ли». «Ага, вот значит, как тут все работает. К простолюдину и отношения соответствующие. Что ж, ладно, видимо, придется немного понаглеть. Вернувшись в купе, я под удивленные взгляды солдат спокойно сел на свое место. Мужик, ты попутал. Это купе занято, бесцеремонно пихнул меня в плечо сидевший на моем месте. По билету это место мое, пихнул его в ответ. Так что, лишний тут ты. Че ты сказал? Моментально вспыхнул мужик. На вид он выглядел не сильно по-военному. Все лицо в ссадинах и синяках, ухо проколото, лысина. Форма грязная, неопрятная. Пара пуговиц оторвана. Примерно так же выглядели и его товарищи. «Тише, Дэвид, мужик просто не понял, к кому попал», — миролюбиво улыбнулся его товарищ и посмотрел на меня. «Послушай, иди на свободное место. Свободное место только боковушка у туалета. Так тебе место только у параши», — хихикнул Дэвид. «Мы солдаты. Едем с фронта домой. Ты знаешь, что творится у границы с Валахией», — продолжил более спокойный мужчина. «Слышал», — согласился я и про себя улыбнулся, — так как точно знал больше, чем все они вместе взятые. Настоящее положение вещей мне рассказал царь Иль, а тот еще пару раз связался с Валерой через своего странного друга. «Ну раз слышал, то не буяни просто свали», — продолжил он. «Мы за таких, как ты, кровь проливали, на передовой сражались». «Правда?» — удивился я. «Это против кого же вы сражались? Там полчища вампиров», — ответил третий, сидевший у окна и до этого молчавший. «И что же такие, как вы, делали на передовой?» — ухмыльнулся я, зная, что сейчас там только профессиональные маги и отряды Чехова. «Если бы речь шла про Валахию, то там на передовой сражаются даже простые солдаты. Когда на твой город нападают, тебя уже не волнует, маг ты или нет, надо защищать страну. А тут, захватили небольшую деревню, и то ее взяли под контроль местные маги-истребители с поддержкой имперцев и чеховских. Так что никакие простые солдаты там не воевали. Ты че, решил нам устроить допрос?» — спросил Дэвид. «Слышь, Симон, он че-то выпытывает. Может, Гастайну?» «А Гастайны никакой не было. Длинный у тебя язык», — хмыкнул тот самый Симон, который сидел у окна. «А мне кажется, вы простые балаболы, которые дембельнулись из какой-то глуши и решили, что раз никто не знает, что происходит на границе с Валахией, то можно сказать, что вы оттуда, и ехать героями. Никто же не будет вас бояться, если вы скажете, что мыли полы и чистили картошку всю службу. Или что вы там делаете, мужик, не ищи себе проблем», — похлопал меня по плечу самый спокойный. «Джейкоб, смотри, у него прикольный перстень», — кивнул Симон и улыбнулся. «Дашь поносить?» «Ага, только руки помой, а то грязный, как свинья», — улыбнулся я. С верхней полки свесился четвертый попутчик. В его руке блеснуло лезвие ножа и быстро оказалось у моего горла. «Что-то ты больно дерзкий на язык», — прорычал он. «Снимай цацки, оставляй сумку и вали на свое место». «А если нет?» — спокойно спросил я. «Ха, слышь, урод, пришить такого, как ты, для меня пустяк. Я и не с такими». Наверняка эта речь была угрожающей, но пришлось дернуть его за руку. Он не ожидал такой подставы и полетел вниз. Через секунду всполошились остальные, но это им не особо помогло. Самому болтливому прилетело в живот, и из него вышел весь воздух. Второму достаточно было слабенького удара в челюсть, а третий, у окошка, поначалу дернулся, но когда понял, что его уже никто не поддержит, остался сидеть на месте. «Умный ход», — кивнул я. «Ну так что, теперь поговорим по-нормальному?» «Которого я скинул, попытался подняться, но я прижал его ногой к полу. Итак, я буду ехать на своем месте», — и скинул лишние вещи на соседнюю полку. «Для одного места ждет у туалета». Кажется, мои аргументы были довольно убедительны. Особенно, когда я случайно достал рукоять Ерха из сумки. Профессиональные военные быстренько собрали вещи и дружной компанией покинули купе. Дальше мне уже не особо важно, что они будут делать. Это не мое дело. Я не выгонял всех, а только того, кто занял мое место. Остальное по желанию. Чуть позже ко мне в купе зашли три каких-то щуплых парня и заняли свободные места. В итоге до Римской империи мы ехали спокойной, тихой компанией, и большую часть поездки я провел во внутреннем хранилище. Там мы повторяли приемы, медитировали и немного поиграли в волейбол. Когда проводница заглянула сообщить, что мы подъезжаем к границе, то слегка удивилась, поняв, что мне удалось прогнать ту шумную компанию солдат. На границе, честно говоря, тоже не было ничего интересного. Проверка документов, проверка оружия, да и все, свободен. Наутро я вышел на перрон в городе Эргентарат. Римская империя встретила меня ярким теплым солнцем, бесконечно приветливыми местными жителями и запахом хлеба. «Может, позвоним Юлию?» – предложила в шутку Лора. «Проведет экскурсию и прочие плюшки, кажется, он сейчас занят. Ну так, чуть-чуть пытается предотвратить восстание в другой стране, а тогда, можно, конечно, набрать», – улыбнулся я. «Тут уж мне пришлось изворачиваться от разного рода торговцев, особенно на вокзале, когда к каждому приезжему подходили люди и пытались в наглую продать все подряд, от дешевого шелка до пирогов и лепешек. Пришлось изворачиваться и как можно быстрее покинуть вокзал. Удивительно, но местные таксисты не гнушались катать простолюдинов. Как я понял, для них они в основном и работали. Были и различия в менталитете у соседних стран. Одни считают, что только аристократы могут кататься на такси, а другие делают его более доступным и приносят большой капитал в казну. Кажется, местный император знает толк в правлении. Запрыгнув в первое попавшееся такси, я назвал адрес автовокзала. На повестке дня добраться до следующего поезда, который повезет меня во Францию. Пока я только и делал, что куда-то ехал. И честно сказать, мне это все безумно нравилось. Из окна я наблюдал, как живут другие люди, какие обычаи и устои в стране, да даже просто разглядывать дома уже страшно интересно. Также для расширения кругозора болванчик залетал чуть дальше. Все же таксист вез меня по одной из центральных улиц, и город казался красивым. Однако я как настоящий исследователь знаю, что настоящая жизнь города происходит в спальных районах, там, куда не ступала нога туриста. Тут не так радужно и весело, но можно подробнее понять общую картину. В каждой стране есть и бедные, и богатые регионы, и всем мне хотелось посмотреть и запомнить. Я попросил таксиста остановиться за пару километров до конечной точки. Тут уж и прогуляться можно. Лора построила мне маршрут, и я пошел через дворы. «Забавно, как сильно отличается один дом от другого», — подметила Лора. «И судя по всему, некоторым по 500 лет, а некоторые, как этот, она появилась рядом с современной высоткой, совсем недавно». По улицам курсировали отряды легионеров. Это что-то вроде наместных органов охраны. У каждого на бедре гладиусы, а на другой стороне пистолет, что выглядело немного комично. Даже форма, смесь старого и нового. Фуражка с козырьком, но при этом с коротким плюмажем. Не осуждаю, даже выглядит стильно. По дороге я купил пиццу в стаканчике, пару местных поэтических сборников и послушал, как спорили две женщины, размышляя о том, в чем замачивать оливки. До автовокзала я дошел в приподнятом настроении. Впечатление от города сложилось скорее положительное. Не было бесчинств, по улицам ходили довольные граждане. Никто не боялся, что их могут ограбить. Купив билет на рейсовый автобус, я решил не повторять ошибку предыдущей поездки и первым залез в автобус, заняв свое место. Через 20 минут мы выехали. Со мной сидела молодая девушка. Поначалу она стеснялась и молчала, но когда я достал купленные книги, она оживилась. «Ну да, ты сейчас не самый красивый мужчина на свете», — подметила Лора. «Больше похож на одинокого инженера». «Инженера?» — удивился я. «Это как тебе такое в голову пришло? Почему инженер?» «Вспомнила, что у нас в лаборатории все инженеры выглядели примерно так же, как ты. С лысинками и небольшой небритостью, пухлые щечки, животик, умный взгляд и отсутствие навыков общения с противоположным полом. Ха, я вспомнил своих старых ученых, а ведь точно, я и забыл. Девушку звали Луция, она ехала к своей семье на каникулы, училась в институте права и хотела стать адвокатом. Пришлось попросить Лору, чтобы подкинула мне информации по юриспруденции для поддержания беседы, так что моя спутница осталась довольна поездкой. Мне всего-то и надо было задавать правильные вопросы, а она с радостью отвечала. Также я узнал, что ее отец работает адвокатом семьи Юлия. «Что, мир тесен?» — хмыкнула Лора. «Не ожидал, признаю», — кивнул я. «Про работодателя отца она знала только то, что он ее ровесник, а еще финалист мировой универсиады, а еще что его практически не бывает дома. А про чемпиона универсиады вы что-то знаете?» — как бы невзначай спросил я. «Ну ты жук, и не имется тебе», — Лора аж подсокала языком. «Про победителя, хмм», — она задумалась, а мне даже стало любопытно. «Кажется, он из Российской империи и довольно известный молодой человек у себя на родине, но его имени я, к сожалению, не помню. Кажется, она мне нравится», — прокомментировала Лора ее последние слова. Дальше мы болтали о всяких пустяках, так и добрались до следующей точки назначения, городка Априлии на границе с Францией. Луцию встретила ее семья, мать, два брата и отец, так что долгих прощаний не получилось. Добравшись до вокзала, я проделал абсолютно ту же процедуру, так что заострять внимание на ней не вижу смысла. Уже через 6 часов я был в Париже. Именно оттуда вылетали международные дирижабли в Великобританию. Хех, кажется, это не заняло так много времени, улыбнулась Лора. По Франции мне хотелось погулять, но решил, что сделаю это после того, как закончу со своими делами. Да и дома у меня забот выше крыши. Эта маленькая шалость и так не сильно вписывалась в планы. Ну хоть решу одну из проблем, и Надя будет посвободней. На вокзале, откуда вылетал дирижабль, меня решили проверить по полной. Даже сделали запрос в Российскую империю и получили ответ, что я весь такой молодец и могу лететь. Наконец, проверили через менталиста, и я был допущен на перрон. На этот раз я заранее отправил болванчика проверить местный транспорт, чтобы понять, не займут ли мое место. И вот я зашел на борт дирижабля с гордым названием «Винная бочка». Это в переводе на русский. Сам по себе аппарат был оснащен приличной системой защитных артефактов. Также я заметил, что большая часть закрепленных по периметру орудий направлены дулами вниз, и такое я видел впервые. Простите, я подошел к контролеру эконом-класса и на чистом французском спросил, а почему все дула направлены вниз? О, месье, вы впервые летите, оживился низенький мужчина с тонкими усиками. Я кивнул, что ж, монстры, которые нападают на дирижабль, выпрыгивают из морских пучин, так что нет смысла переводить орудия в горизонтальное положение, пояснил он. И насколько же они высоко прыгают, удивился я. Ох, это бывает крайне редко, пожал плечами контролер. За мою практику 20 лет полетов было только 5 нападений, и то это не проблема для такого великого дирижабля, как винная бочка. Я поблагодарил его за ответ и пошел искать свою каюту. Миша, Лора уже шла рядом. Тебе не кажется, что мы как-то спокойно добрались до этого места? Намекаешь на то, что в полете точно что-то случится, вздохнул я, заходя в пустую каюту. Не намекаю, а говорю открыто, кивнула она. У нас никогда ничего так просто не бывает. Надеюсь, ты ошибаешься. Глава 11. Здравствуй, Великобритания. Почему-то я волновался перед взлетом, как в первый раз, даже сам себе удивился. И тут каюты сильно отличались от тех, в которых я летал раньше. Места было меньше, чем в поезде, и все сидячие. К тому же к верхней палубе ресторана пускали только элиту. Для простолюдинов и пассажиров эконом-класса оборудовали небольшую смотровую площадку внизу, и там также стояли барные столы с соответствующим выбором блюд. Хотя я даже обрадовался жареным сосискам с кетчупом. Ах да, еще одна удивительная деталь. На этой смотровой площадке пол был стеклянным, так что мы могли любоваться городом во время взлета и морскими просторами, уже когда мы пересекали пролив Ла-Манш. Удивительно, и до сих пор захватывает дух. Лететь до Лондона всего 5 часов, так что я решил это время провести на смотровой площадке. Толку от сидения в каюте без окон, да и с кем-то общаться мне не особо хотелось. И все же, красиво, Лора стояла спиной ко мне и смотрела в панорамное окно. Под нами уже виднелась вода, иногда выглядывая из-за облаков. Да, кивнул я, вставая рядом. Настроение было меланхоличное. Хотелось просто смотреть на воду и ни о чем не думать. У каждого бывают такие моменты, когда ты смотришь в одну точку, на заднем фоне что-то шумит, а в голове пусто. Так не хочется отвлекаться. Но как вы догадываетесь, всегда что-нибудь или кто-нибудь обязательно отвлечет тебя от священного ничего не делания. По всему дирижаблю заревела сирена. Над входом замигали красные лампочки. Внимание, это не учебная тревога. Просим всех пассажиров пройти в свои каюты. Ну вот так всегда, топнула ногой Лора, а я только увидела облака. Дойдя до каюты, я обнаружил, что внутри сидит еще 9 человек, 2 семьи и одинокий старик. Добрый день, кивнул я и сел в углу. Надеюсь, что обойдется, пробубнил старик. Все же дирижабли редко сбивают монстры. Ой, не пугайте детей, мужчина, фыркнула женщина. Насколько я помню, монстры сбили только 2 дирижабля за 20 лет, добавила вторая женщина. Так, ну нифига себе, даже такой маленький процент меня не устраивает. Для начала я отправил основные детали болванчика на разведку. То еще морокой оказалось найти место, через которое ему можно вылететь наружу. Что-то я не подумал об этом раньше. Детальки пролетели к кромке воды, и Лора начала сканирование. И какого хрена они за нами поплыли? фыркнула она, выводя мне объемные модели монстров. Если вкратце, то они походили на что-то среднее между летучей рыбой, китом и скорпионом с длинным жалом. «Ты же не думаешь, что я для них магнит?» – спросил я. «Это вряд ли», – ответила она. «Ты что, думаешь, твой запас энергии больше всех? Наверху летят довольно сильные аристократы». Хоть это успокаивало, а то мне не особо улыбалась идея, что я для тварей как магнит. Всего тварей было, да дохрена их было. Лора зафиксировала двузначную цифру. Они просто всплывали из глубины. И вот тут я почувствовал, почему эконом такой дешевый. Орудия начали палить вертикально вниз. Каюты затрясло так, что мы подпрыгивали на своих местах. Летающие киты выпрыгивали из воды и летели прямо на дирижабль. Пушки палили безостановочно, разрывая чудищ в клочья. Я и сам не стал сидеть в стороне и начал потихоньку доставать из пространственного кольца детальки болванчика. Все же мне не нравилось, что я не могу ничего сделать, так что пришлось поменять правила. Детальки одна за другой незаметно выскальзывали из каюты или под дверью, или через вентиляцию. Остальные их не видели, так как им было страшно. Кто-то молился, кто-то закрыл уши и глаза. В общем, всем было не до меня. Пришло время и мне вступить в битву. Единственное, что я хотел, это нормально долететь до Великобритании. На остальное наплевать. Закрыв глаза, я сосредоточился на своем питомце. Лора вошла в синхронизацию, чтобы облегчить управление. У нас был своеобразный симбиоз, где мы втроем действуем сообща. Когда на свободе оказалось 1000 деталей, я начал действовать. Нельзя ждать, пока рыбы сами выпрыгнут из воды. Зачем, если можно перехватывать их на подступах? Так мы и поступили. Детальки под водой собрались в здоровенную стрелу и пронзали тварь, которая намеревалась выпрыгнуть. Не скажу, что это было легко. Как минимум, из-за того, что не все детали на 100% синхронизированы. Да и мое состояние не полностью стабилизировалось. А с каждым разом, когда я делаю подобные трюки, полное восстановление немного отдаляется. Я подключился к этой авантюре также и из-за того, что мне было просто некомфортно трястись в каюте под оглушительные выстрелы. И если так бы продлилось хотя бы час, это просто с ума сойти. И да, моя стратегия удалась. Постепенно выстрелы прекратились. Лора сообщила, что большая часть орудий работала автоматически, а раз ни на кого наводиться, то и стрелять нет смысла. «Мамочка, все?» – спросила девочка в каюте. «Да, доченька, кажется, все прекратилось». Мамаша затравленно посмотрела по сторонам, проверяя, все ли в порядке. Рядом сидел ее муж и обнимал обоих. «Ух, справились, молодцы!» – воскликнул старик, аж подскочив. «Прилетим, я в церковь схожу, свечку за капитана поставлю. А да, именно им-то и надо ставить свечки и молиться. Эх, жаль, что никто не знает, какой я молодец», – откинувшись на спинку, сказал я Лоре. «Я знаю», – хихикнула она. «И я», – ответил Валера. «Мы тоже». Из глубины внутреннего хранилища крикнули угольки. «Ты настоящий герой, а какой смелый», — сказала Тари. «Все-все, хватит», — уговорили. «Буду скромнее», — отмахнулся я, перекрывая голосовой канал. «Я тебе еще немного покапаю на мозги», — Лора появилась у меня на коленях. И вот что удивительно, я ощущал ее вес. «Ты как собрался двигаться обратно? А разве на этом же дирижабле уже не камильфо?» — удивился я. «Камильфо», — ответила Лора. «Смотря, что ты сделаешь с сынками княжескими. Хаем, знаешь, поначалу я хотел с ними покончить. Собственно, что отцы, что дети. Я сомневаюсь, особенно после похищения Нади, что там адекватные парни. Но, не знаю, как объяснить. Я остыл, и теперь просто набить им морды казалось самым нормальным вариантом». «Опять на те же грабли», — хлопнула себя по лбу Лора. «Одно и то же, одно и то же. Сколько можно? Может, мы их лучше?» Она провела пальцем по шее. «Ну нахрена они нужны, от них пользы, разве что, навоз на удобрение. И то, фиг пойми, что они там едят. Дорогие пассажиры, мы приносим извинения за неудобства. Смотровая площадка с кафе открыта, благодарим за понимание», — сообщил механический голос капитана корабля. «Да ну нафиг, я до конца полета отсюда ни ногой», — замахал головой старик. «Мы тоже», — кивнул отец одной из семей. Я не стал дальше слушать, кто что хочет, и вышел к кафе. Там купил кофе 3 в 1 и встал напротив панорамного окна. Так и пронаблюдал за движением монстров под водой до самой Великобритании. Да, они не отступили и также плыли за нами под водой, но любая попытка выпрыгнуть из воды оканчивалась смертью. Твари были не глупые и понимали, что кто-то за ними охотится, и не высовывались. Эх, Аркадия бы сейчас сюда. Даже интересно, что бы он делал, вздохнул я. К слову, мой ручной Годзира спокойно плавал у берегов Карелии. Никаких происшествий, ничего такого. Я дал ему полную свободу действий. И кажется, он чувствовал питомца Светы неподалеку. Но это не точно. Двигался он в сторону китайских берегов. Хотя, ладно, это мои предположения. Дирижабль вскоре сообщил, что посадка будет через 20 минут. Просьба всем занять свои места. Я аккуратно призвал все детальки в колечко и сел. Что ж, поглядим, какие тут красоты. Хихикнула Лора. А мы посмотрим Биг Бен. Признаться, я и сам хотел бы на него посмотреть, да и на другие достопримечательности. С предвкушением улыбнулся я. «Мам», — сказала рядом сидящая девочка, а дядя просто так улыбается. «С кем не бывает, моя дорогая, с кем не бывает, со мной», — оживился старик. «Энда, кажется, 20 минут будут длиться вечность». Г. Оксфорд, Великобритания. Князь Кузнецов сейчас находится на Сахалине со своей супругой. Нам сообщили, что он прибыл на остров сутки назад и останется тут минимум на пару недель. Нам не удалось пообщаться с князем лично, но мы успели обмолвиться парой слов с его супругой, княгиней Марией Кузнецовой-Кутузовой. Кадр сменился. В администрацию города пыталась зайти девушка с микрофоном. Рядом шагала Мария Кутузова. «Простите, ваша светлость», — крикнула корреспондентка. «Скажите, вы с супругом собираетесь возвращаться в Широково?» «Да», — на ходу ответила Мария. «Как только уладим все дела и обеспечим людей хорошей работой и зарплатой. Простите, муж ждет внутри». После чего она скрылась за дверьми администрации, а вход перегородили бравые гвардейцы. «Ну че, Серафимушка, кажется, прокатила», выключив телевизор, ухмыльнулся Леонтьев и откинул пульт в сторону. «Ха, это было легко. Хорошо иметь своих людей в канцелярии», ответил тот. «Ну так что, открываем двери нашего особняка? Почему бы и нет?» Пожал плечами Леонтьев. «Может, в Лондон смотаемся, а то со всеми этими нервами мне захотелось что-то прикупить, да и футбольная лига закончилась». Парни согласились на том, что необходимо потратить определенную сумму денег в столице, чтобы успокоиться. Маршрут остался прежним. Сначала по магазинам и бутикам, а потом по барам и более злачным местам, куда допускались только самые состоятельные клиенты. Они вызвали водителя и поехали в столицу. За последние 20 минут полета я получил слишком много информации. Кто с кем дружил, какие специи необходимы для того, чтобы шашлык был вкусным, как правильно рубить дрова и строить баню, и много чего еще, что, наверняка, довольно полезно, но мне это никогда не пригодится. А если и пригодится, у меня есть Лора. Как только я вышел из вокзала, то решил осмотреться. В целом, Лондон такой же туманный город, как и в книгах. Люди с котелками на голове, вместо трости мужчины носили зонты. А знаешь, Лора появилась передо мной в голубом, полупрозрачном дождевике, под которым виднелось кружевное нижнее белье. «Мне даже нравится такая погода. Есть в этом что-то таинственное», — добавил я. «Именно», — щелкнула она пальцами. «Мы решили немного прогуляться, посмотреть на народ, да и просто понять, как тут живут, и как нам найти этих Леонтьева и Меладзе», — спросила Лора. Газонов сообщил, что они учатся в Оксфорде. «Так что, нам надо туда», — ответил я. «Но сначала, я хочу посмотреть на Биг Бен. Я готова». Лора махнула рукой, и появилась в темном плаще, шляпе и с фотоаппаратом на шее. «Сфоткаешься со мной? Без проблем», — кивнул я. «Только куда мы ее повесим? А что, у нас мало места на острове, тут и не поспоришь. В какой-то момент, а я надеюсь, такой настанет, территория моего внутреннего хранилища, а именно, его островная часть, может занять куда больше пространства, чем земля. К этому выводу я пришел недавно, и это меня, с одной стороны, удивляло, а с другой, просто не укладывалось в голове. Пока шли, по дороге встретили один небольшой бар под названием «Пьяный козел». «Зайдем», — твердо сказал я и, оказавшись внутри, сразу натолкнулся на барную стойку. Внутри было шумно. У дальних столиков что-то праздновали. «Приятель, одну пинту пива», — вежливо попросил я. И краем уха я понял, что шум как-то плавно утих. Странно, пришлось обернуться. Только сейчас на мои глаза попали какие-то кубки, шарфы и эмблемы. На меня смотрело около десятка человек в одинаковой одежде. У всех одна эмблема футбольного клуба. Какой-то мужик затушил сигарету себе в ладонь. Зачем? Непонятно. Наверное, хотел напугать. Упс. Кажется, это бар для фанатов, вздохнула Лора. Так, что там насчет пинты? Повернулся я к бармену. Входная дверь открылась. «Эй, приятель!» — окликнул меня какой-то мужик в пиджаке. «Это спортивный бар для избранных, только для болельщиков лучшей в мире футбольной команды. Красные дьяволы! Красные дьяволы!» — дружно заорали остальные. «Что ж это потрясающе!» — кивнул я. «А теперь объясни нам, уважаемым людям, кто ты нахрен такой?» — спокойно произнес лысый мужик в пиджаке. «Я, Миша, без конфликтов, никаких взрывов. В этом доме еще живут люди», — зашипела на ухо Лора. «Я фанат красных дьяволов из Российской империи», — гордо выпятив грудь, произнес я. «Приехал, чтобы отпраздновать победу своей любимой команды в футбольной лиге». «Фанат дьяволов из Российской империи?» — удивился лысый. «А ты не врешь? Такого, как ты, мы видим впервые». «Конечно, я врал. Об этой футбольной команде я услышал не больше 2 минут назад. Но Лора и болванчик уже собрали для меня все необходимые. А чего мне врать? Вы видели, как на 14-й минуте судья выписал пенальти Рамиресу? Это вообще, че за бред, он же даже не был в штрафной зоне. А в четвертьфинале, когда Диева перевел мяч за спину и прошел половину поля в одиночку? Нет, я считаю это одним из лучших моментов в его жизни. Хотя после гола через себя в прыжке от Реймонда, мужик в пиджаке с удивлением поднял брови. «Неплохо, неплохо, парни!» – заорал он и весь бар закричал ему вслед. «Что ж, а дальше меня бесплатно поили, кормили вяленым мясом и прочими английскими закусками. И оказалось, что ребята очень даже позитивные. Мы до вечера с ними обсуждали, какие кому девушки нравятся, кто из футболистов перспективнее и прочие английские проблемы».